Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 47. «Мы трупы! Он совершенно на другом уровне!» – сказал Ван Пан, когда попытался подняться. Сюй Джао Тинь был в таком же состоянии, что и Мубай. С другой стороны, многие другие студенты и вовсе не могли подняться. Даже при том, что Волк был ранен, он не сдавался. Казалось, что эти раны ему вовсе и не мешали. Мощность магического волка не знала границ. Даже если бы дюжина студентов одновременно использовали свою магию, они вряд ли причинили бы ему вред. «Если все 40 студентов принесут свои заклинания разом, пусть мы и не победим его, но хотя бы прогоним, иначе мы все здесь и умрем!» – крикнул Ван Пан. «Мо Фань, твоя магия лучше моей! Сожги его!» – кричала Джоу Минь. Те, кто действительно мог причинить вред волку, были маги огня и молнии. Однако магов огня и молнии было очень мало, чтобы сразить этого волка. «Нет смысла! Это не одноглазый волк!» – сказал Мо Фань, внимательно наблюдая за зверем. «Одноглазый волк имеет один глаз. Но у этого их два, да еще и зеленого цвета, что не способствовало обычным одноглазым волкам. Однако не все это заметили. У них просто не было времени обращать внимание на особенности зверя. «Помощь! Помощь! Помощь! Кто нам теперь поможет?» бормотала Хэй Юй, присев на месте, будучи очень бледной. Этот волк, будучи удовлетворенным развитием событий, снова повернулся в сторону Хэй Юй. «Ты идиотка! Беги!» Раздраженно завопил Мо Фань. «Это безнадежно, глупая девка. Так много людей пожертвовали собой, призывав магию, чтобы она могла сбежать. А она и с места не сдвинулась». «Это не имеет значения! Мы все умрем от этого волка!» «Мы разберемся с ним!» «Мартышка, ты можешь использовать свою магию?» спросил Мо Фань у Джан Хоу. Джан Хоу тяжело кивнул. «Хорошо! Я хочу заманить его за собой в пещеру! Ты должен помочь мне добежать до нее! Сможешь?» серьезно спросил Мо Фань. «Фань Гэ, что ты хочешь сделать?» «Убить его!» Мо Фань прикусил язык, чтобы успокоить себя и отвлечь на боль, а не на серьезность ситуации. Сосредоточившись на духовных путях, он связал свои звезды, расширяя свой контроль над ними. Он захватил и всегда трудноуправляемую седьмую звезду, контролируя свою магию. Масса горячего пламени появилась в ладонях Мо Фаня, перетекая из звезд. «Огонь! Пылающие кости!» По мере того, как он завершил заклинание, его темперамент менялся вместе с огнем на ладони, становясь все больше и горячее. Ревущий огненный шар выстрелил точно в зверя. Шар взорвался, вызывая горящие лозы изнутри волка. Сила Мо Фаня во много раз превосходила пламя Джоу Минь. Свирепые горящие лозы были очень жестоки к волку. Зверь поднял голову и взвыл от боли. Он несколько раз топнул по земле, будто стараясь скинуть с себя пламя или потушить. Потом кинулся к пруду. Если пламя не исчезло, вероятно, оно сжигало его изнутри. Джоу Минь, Джан Хоу, Ван Пан и другие студенты, что были еще в сознании, в шоке смотрели на мальчика. «Фань Гэ, это твоя волна огня?» – пораженно спросил Джан Хоу. Силу его пламени даже не сравнить с силой Джоу Минь. Пока ее пламя лишь подпалило волка, Мо Фань, помимо кожи и меха, заставил гореть его кости. Несмотря на то, что общими усилиями они причинили волку достаточно неприятностей, Фань добился еще большего эффекта одним лишь своим ударом. Смотря на долину, где происходило сражение, Байян хмурил брови. Обычно между призывающим и призывным устанавливалась ментальная связь. Однако, кажется, этому студенту удалось повредить ее. Огненная волна, сжигающая кости? И инструктор, и Тан Юэ удивленно посмотрели в ту сторону. Элементарная магия делится на три уровня. Первый – это обычные шары огня, которые быстро воспламеняются при контакте с целью, прожигая кожу и вызывая ожоги. Второй этап совершенно отличался от первого. Как и следует из названия, они атакуются уже готовыми, воспламенившимися шарами, будучи уже нереально высокой температуры. Они сжигали не только кожу, но и смогли сжечь кости. Сжигание меха не может навредить волку. В панике студенты не поняли, что шкура волка является его своеобразным щитом. Поэтому он не мог терпеть пламя, сжигающее его кости, причиняя ужасную боль. Пламя достаточно сильное, чтобы и вовсе сжечь этого волка. «Этот студент, как его зовут?» – спросил Джань Кон, показывая интерес в своих глазах. «Это просто великолепно – достичь второго уровня в таком возрасте!» «Мо Фань!» – улыбаясь, сказала Тан Юэ. «Он действительно не подвел меня! За такое короткое время ему удалось достичь второго уровня!» «Поставьте ему высшую оценку!» – удовлетворенно сказал Джань Кон. Инструкторы кивнули в знак согласия и сразу же поставили ему оценку. «Это плохо!» – крикнулся с его места Байян. «Что происходит? Волк сошел с ума после того, как прыгнул в воду. Я не знаю, почему это случилось. Он выходит из-под контроля!» – побледнел, говорил призывающий. «Проклятие! Ты даже собаку не можешь правильно обучить!» Остальные тут же побледнели, понимая суть сказанного. «Вне контроля!» Даже если это обычный магический волк, он сильнее одноглазого волка. Если он взбесился, без жертв не обойтись. «Быстро останови его! Мы не успеем по времени! Как он мог выйти из-под контроля, боже мой!» Говорил главный, испуганно и нервно. Волк был весьма милостив, будучи под контролем. Иначе студенты бы погибли еще тогда, когда только зашли в пещеру. Сейчас этот волк вышел из-под контроля. Он будет безумно кромсать всех и вся на своем пути. Удача, если хоть один студент выживет. «Мне очень жаль, я не знаю, что произошло», – сказал призывающий. «Перестань болтать! Идем спасать их!» – сердито проговорил Джань Кон. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.